Содержание. Горький. Горящее сердце Данко. Случай с Евсейкой. Воробьишка. Гайдар. Горячий камень. Платонов. Солдат и царица. Умная внучка. Пермяк. Золотой гвоздь. Как огонь воду замуж взял. Самоходные лапотки. Маршак. 12 месяцев. Форш. Хитрые звери. Паустовской. Растрепанный воробей. Каверин. Легкие шаги. Шварц. Два брата. Катаев. Цветик-семицветик. Дудочка и кувшинчик.